Свифта всегда тянуло в политику и историю, Уолт Уитмен был счастлив, когда кончил свое плотницкое ремесло и сделался чиновником. Хорошо бы, если ты сказал об этом Наде лет 15 назад, когда мы только начинали. А я своими духи. Я интерпретатор мечтай. Я вне категории созидателя, сеть талант. А вот что ты станешь делать с этим своим Феллини, я ума не приложу. Ты ощущаешь, как стало стремительно время, Саня? Как-то гениально сформулировано. С ярмарки. У тебя по-другому мечтай. Ты сам, сам с собой. А мы в трупе. Мы кончаем репетицию. И ждем завтрашнего дня. А ты думаешь, я не жду завтрашнего дня, когда кончаю главу? Еще как жду. Но все равно ужасно боюсь времени. Да черт, это придется унести с собой идею в мир иной. Я уж думаю записать побольше сюжетов, которые не успею, которые могу не успеть и реализовать. Ничего, фраза, а? Реализатор сюжетов. Ты сам, повторил Писарев. Тебе труднее. Левона Кочеряна часто вспоминаешь? Очень. Я каждый день. Утром и вечером. Странное вы поколение. Вот-вот 50. Времени стали бояться, а внутри все равно ощущаем себя мальчишками. Ну, разве ты веришь, что тебе 48, Сань? Нет. Только если сердце кольнет. Когда колет, не страшно, невралгия. Официантка принесла закуски, бутылку. Изучающе посмотрела на Степанова и заметила. Никакой он не грузин. Самый, что у меня есть русский. Они выпили. Степанов вздохнул. Знаешь, о чем мечтаю? Чтоб как раньше было. Когда мы скидывались на бутылку с черной головкой. Бородинский хлеб с солью, луковица и вареные яйца. А пельмени? Помнишь, как мы варили пельмени? Я на тебя тоску нагоняю, да, Саня? У тебя радость, а я в полнейшем миноре. Кстати, могу тебе подбросить занятную тему для спектакля. Клан о семье Кеннеди. Может быть, крайне интересно. Что определяет судьбу человека? Закономерность? Или рок? Или генетический код? Да, интересная тема. Закономерность, рок и код. Все завязано в один узел. Санька, а ты помнишь, как Коктебель 62-го? Помню. А чего ты про это? Не знаю. Али, а? Заставишь своего удалого переснять материал. Фамилию в крайнем случае снимешь. Степанов махнул рукой. Проигрывать больно. Слишком мало партий осталось. А я, как Кобель, теперь тоже чуть не каждый день вспоминаю. Он, Митяй, устроил тогда так, что и Писарев, и Левон смогли по письмам театра и киностудии получить путевки в писательский дом творчества, как Кобель. То лето было особым. Ни разу погода не портилась, небо было высоким и до того голубым, что иногда казалось, будто его совсем и нету. Мария Степановна, подруга поэта Максимилиана Волошина, была еще совсем бодрой, часто принимала у себя, рассказывала о прошлом так, будто коктебельские встречи были вчера и будут завтра, и приедут знаменитые наши писатели, академики, режиссеры, артисты и наши одногодки и будущие знаменитости. И их уж нет, эти долетия.